что в особенности женская часть семьи с мстительным наслаждением унижала Гогена. Его теща, упрямая, сухая и властная женщина, непрерывно отпускавшая колкости, и свояченица, в особенности гордость семьи Ингеборг, пользовались любым случаем, чтобы досадить Гогену. Самый глупый из датчан был в их глазах чудом ума по сравнению с этим бездарным французом, который сел на шею семейству Гатт. Ингеборг вновь обрела былое влияние на свою старшую сестру Мэтте. С торжествующим злорадством она упорно раздувала обиду своей сестры, стараясь восстановить ее против этого маклера-неудачника, недостойного супруга, который не способен заработать ни гроша, хотя ему надо кормить жену и пятерых детей. Гоген отмалчивался. Он ходил с образцами товаров из больницы в лавку Шорника, из конторы управления Зеландских железных дорог в контору Арсенала. Даже детей подучивают говорить: «Папа, давай денежки, а не то папочка пеняй на себя». Наконец, в последних числах марта Гоген получил в Арсенале заказ на 125 метров брезента. Воспользовавшись этим, он попросил Дилли и компанию, чтобы ему разрешили взять вырученную сумму в счет аванса. Но это не могло спасти положение. За семикомнатную квартиру, в которой поселилась Мэтта, приходилось платить слишком дорого — 400 крон за полгода. В апреле Гогена перебрались в более скромную квартиру на Норигадде 51. Мэтте это дало новый повод злиться на мужа. Муки тщеславия, пережитые ею в Париже и в Руане, не шли ни в какое сравнение с теми, что ей приходилось переживать здесь, где все ее знали, где каждый ее шаг был на виду, и люди злословили о ней и о торговце брезентом. Она шпыняла мужа, осыпала упреками, обвиняла в эгоизме и в бесчувственности. О, если бы не дети! Они ее настоящее утешение, подлинная цель жизни. Она больше мать, чем жена, твердила Мэтте. И, однако, озлобленность против мужа внушала этой матери неприязнь к некоторым из детей, эти чувства в ней поддерживала ее семья. Кловис и Алина, мальчику 6, а девочке 7,5 лет, особенно любимы отцом, на которого они похожи, и этого довольно, чтобы семейный клан в отместку охладел к ни в чем не повинным детям. Жестокая, но правдивая деталь. Впоследствии Гогену пришлось даже просить Мэтте преодолеть себя и поласкивее обходиться с Кловисом. Этот ребенок не должен чувствовать, что ты и твои родные не расположены к нему. У него чуткое сердце, он ничего не скажет, но будет страдать. В другой раз, уже много лет спустя, потому что этот бессердечный отец не переставал тревожиться о детях, он с горечью напишет об Алине. «Я знаю, что она немного похожа на меня, и по этой причине ты относишься к ней в какой-то мере как к чужой. Она понимает, что ты ее не слишком любишь, и она несчастлива». 17 апреля Гоген отправил письмо управляющим фирмой Дилли и компании. «Вы пишете мне, что создается впечатление, будто я отчаялся. Это не совсем так, но, признаюсь, я устал от беготни и встреч, которые много обещают, но сулят заработки только в далеком будущем. Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно, а сегодня из-за таможни, чтобы доставить товар в Арсенал, мне пришлось хлопотать и бегать с 10:30 до 3 часов по конторам и в порту. Надо признать, что если я и заработаю у вас деньги, то не даром». Молчальник начал терять терпение. Его принимали, выслушивали, разглядывали его товар, а потом откладывали заказы на неопределенный срок. «Приходите неделю через 6 или месяц через 3, может, мы что-нибудь и решим». И Гоген забирал свои образцы и отправлялся обивать другие пороги. Трудности, отказы, отсрочки, ожидания. В итоге он раздражался. Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно. Но и Гоген тоже. Однажды он схватил со стола стакан с водой и швырнул его в лицо клиенту. И вдруг в эти мрачные копенгагенские дни на горизонте забрезжил просвет. Гоген изредка встречался с датскими художниками, показывал им свои картины. Один из них, Филипсон, Даже попросил на время одну из картин, чтобы изучить ее на досуге.